Раньше здесь был большой портал, чтобы перемещать вещи в другие храмы, пояснила Рари. Нужно было где-то хранить, вещи то ценные. Сейчас только алтарь и остался. Подойдя к треугольной пирамиде в пол человеческого роста, окруженной каменными кольцами с различными символами, девы заняли места у ее углов. Прочтя про себя какую-то короткую молитву, или заклинание, Арари порезала руку церемониальным кинжалом. Когда несколько капель упали в плоскую чашу, на каменном кольце, она передала кинжал Ламанис. Заполнив все три чаши своими животворящими соками, сестры отступили на шаг, влекомые неведомой силой. Алые капли расплылись по тончайшим серебряным желобкам, проявляя затейливый рисунок. Когда кровь достигла последнего узора, пирамида дрогнула и, распавшись на три лепестка, раскрылась словно цветок. Взору предстало странное кольцо, парящее в воздухе, размером не больше ладони. Оно состояло из густого черного дыма, или тумана, который жил своей жизнью. Он не развеивался, а напротив постоянно сплетался вокруг сгустка неизвестной черной материи. Окружающее кольцо воздух определенно затягивался внутрь. «Напоминает черную дыру в миниатюре», — проронил Вилли. «Так и есть». Аннабель присела рядом и внимательно пригляделась. Отличия, конечно, присутствуют, но опыт подсказывает, что принципы сходны. Удивительно. Вот бы изучить. Не нужно трогать руками. Предостерегла Аманис. «Это все же алтарь, священное место. Простите, научный интерес». Аннабель отступила на несколько шагов, поняв, что прервала церемонию. Выставив кольца на алтаре в определенном порядке, Аманис кивнула. «Можно опускать, ритуал закончен». «Куда?» «В центр кольца. Просто брось туда послание, Ксандра, и оно появится с той стороны, на таком же алтаре». Лингвист достал узкий цилиндрический пенал с посланием и, осторожно переступив кольца, вывесил его над миниатюрным порталом. Выждав пару секунд, он плавно разжал пальцы. Пенал звучно втянуло внутрь, словно в раструб пневматической почты. Спустя пару минут, пенал выпал обратно, но уже снизу и пустой. Надо полагать, послание доставлено, мы сделали то, что должно, Ксандр. Можно возвращаться к отцу. Аманис повернула кольца алтаря в исходное положение, и пирамида вернулась к начальному состоянию, скрывая портал внутри себя. «И это все?» – удивился Седов. «Я ждал чего-то эдакого. Как будто ты каждый день видишь черную дыру в миниатюре», – улыбнулся Волков. «По мне так волнительное зрелище. Что-то встревожило молодого лингвиста. Плохое предчувствие черной тенью промелькнуло в сознании. Стало подозрительно тихо, и он обернулся. Взгляды троих эльфиек уперлись в спину Даликан. В глазах их светилась ненависть. Фирин, выхватив из рук хранителя копье, активировала его своей маной. Волков за долю секунды оценил шансы. Понадеявшись на броню, он ускорился, чтобы оказаться между эльфийкой и ее злейшим врагом. Ведь из-за ограничителей, лишавших ее сверхподвижности, Даликан не успела бы увернуться. Его реакции и быстроты хватило только на это. Словно в замедленной съемке, сгусток алого пламени сорвался со острия магического копья и ударил его в грудь. Саня не почувствовал боли, лишь легкий толчок, после которого ощутил запах паленого мяса. Волков не сразу понял, что именно дымится. Отчего-то вспомнилась оленина на костре, которую ели вчера. Опустив глаза, он с удивлением обнаружил в груди дымящееся сквозное отверстие размером с кулак. За спиной что-то тяжелое глухо упало на землю. Силы волшебного копья хватило на двоих. Фирин, искренне не понимая, как это получилось, выронила оружие из рук. Звон металла о камень привел в чувство Седова и остальных членов команды. «У него шок!» – выкрикнула Макота. «Сумку сюда, быстро!» Фургаев бросился к Варгу Агавы со всех ног. Седов и Вилли мгновенно перешли в боевой режим, захлопнув забрало шлемов. Залпы станеров лишили сознания всех причастных. Хранители храма вместе с эльфийками безвольно сползли на пол. «Да как же так-то?» – процедил Седов сквозь зубы. «Штурмовой скафандр на вылет. Саня, ты как?» – Агава тревожно вглядывалась в его глаза. Губы Волкова дернулись, но он не ответил. Агава поймала его за руки прежде, чем тот рухнул на колени. «Все, счет пошел на минуты», – выдохнула она. «Сердца, считай, нет, легкого и части ребер. Позвоночник вроде бы целый». Фургаев вскрыл сумку, и она вколола в шею Волкова несколько препаратов. Развернув походные носилки, парня осторожно уложили на них. «Стазис, блок уничтожен, командир, ничего не получится, ясно, далее». Седов глянул поверх голов на могучее тело, лежащее на полу. В ее спине тоже зияло ровное обугленное отверстие, без признаков жизни. «Кого спасаем?» «Волков, Без колебаний ответил тот. «Ясно, командир. Петя, тащи сюда эту дуру». Взгляд Макота упал на Фирин. Лицо Макотагова ничего не выражало. Руки двигались на автомате, бездумно выполняя работу. Медик была абсолютно спокойна, а взгляд ее до жути холоден. Она быстро избавила Волкова от шлема и безжалостно демонтировала части скафандра. Подтащив парализованную Фирин за волосы, она надежно обездвижила эльфийку, сковав руки и ноги фиксирующей лентой. Переложив раненого лингвиста на носилки, вместе с Фургаевым, Макота ремнями привязала к нему Фирин. При помощи эластичных трубок и катетеров, бывалый военный медик объединила две кровеносные системы в одну. Пришлось повозиться, чтобы удалить защитное покрытие кожи. Это отняло драгоценные секунды. Кровь эльфов ничем не отличалась от человеческой, разве что была лучше и подходила любой группе. Алая жидкость под естественным давлением наполнила прозрачные трубки. Когда воздух вышел, толстые иглы вонзились в артерии и вены Волкова. Лингвист вздрогнул от боли. Он все еще находился в сознании, что давало какие-то надежды. «Прости, Саня, так надо». Макота виновато улыбнулась. Теперь сердце Фирин работало за двоих. Прямо сейчас ее кровь перемешивалась с кровью человека, питала артерии Александра, не давая мозгу умереть. В довершение, Агова вколола Фирин лошадиную дозу глюкозы и стимуляторов. Это могло подорвать ее здоровье, но в данный момент Макота этот нюанс не заботил. Уф, она смахнула с бровей проступивший пот и звучно сняла окровавленные перчатки. Вроде стабилизировала. Что там с транспортом? Транспорта не будет, отстраненно проговорила Аннабель. Это еще почему? Ответить Аннабель не успела, ибо внезапная вспышка в небе залила окружающее пространство ярким, всепоглощающим светом. Глава 41. Третья волна. Аннабель рассчитала все верно. Волна, что накрыла планету уже дважды, распространялась медленнее, чем свет самого Солнца и радиоволны. Помехи в эфире, порожденные вспышкой на Солнце, достигли спутников на орбите Марса, и те успели передать сигнал на Талау прежде, чем выйти из строя. Приказ на этот случай Риган отдал почти сразу, как было принято решение. Аннабель только продублировала функции Анны, выполнив свой протокол. Волну ждали месяца через 3-4, но подготовиться все же успели. За те 2 минуты, что оставались до вспышки, спутники на орбите, метеостанции, сам Талау и его экипаж были помещены в стазис. Когда Аннабель сделала себя частью алого ириса, она потеряла способность видеть, но смогла проанализировать последствия второй вспышки. Ее остаточная радиация исчезала в течение 12 часов, а это значило, что ближайшее время связи с Талау не будет. Сенсоры Аннабель вновь обрели чувствительность, и она огляделась. К ее удивлению, Фургаев, Макота и Седов бодрствовали, хотя она точно посылала сигналы на их устройство. «Почему вы не в стазисе?» Светофильтры в шлемах сработали четко, но это не помогло. Яркий свет проникал всюду, неважно, открыты глаза или плотно зажмурены. Прозрев, Седов первым делом осмотрел эльфиек, но они все еще были парализованы. Потом перевел взгляд на андроида. «Третья волна», — пояснила Аннабель. «Раньше срока, ты уверена?» «Да». «Так почему вы не в стазисе?» — повторила она вопрос. «Группы на вылазке всегда переводят модули на ручное управление в целях безопасности. Странно, что я не знала. Это неписанные правила», — пожал плечами Седов. «Связи с Талау не будет 12 часов. Основная команда в стазисе. Спутники станут доступны через 30 минут. Что будете делать?» В проеме мелькнула тень. Это был Вилли. Открыв забрало шлема, он хмуро глянул на труп Дали, но спрашивать ничего не стал. «Что с нами будет?» Агова встала с колен. «Сначала вы будете вести себя странно. Агрессия, перемены настроения, необдуманные поступки. Примерно через 7 дней вы мутируете. Примерно, эта вспышка длилась на 10 секунд дольше. Последствия могут быть иными. Волков может не протянуть скафандр, пока что исправен и обеспечивает какое-никакое дыхание. С одним легким протянет, если не будет шевелиться. У меня есть заменитель крови, но его немного. Рана обуглена и пока что не кровоточит. Ему нужно срочно на корабль». «Он в сознании?» – спросил Седов. Командиру было совсем не до шуток. «В сознании?» – тихо прохрипел лингвист. «Ты как, Саня? Туман в голове, дышать тяжело. А так вроде мыслю. Дернул же тебя черт». Агова тихо выругалась. «Прости, раньше броня была крепче». Волков облизал пересохшие губы. «Далия жива?» «Нет, вас двоих на вылет прошило. Ты, Саня, был прав. Их оружие вовсе не примитивно. Значит, все зря?» Агова промолчала. «Ты меня слышал? Продержишься часов 6, а, дружище, кто знает, так близко к Фирин я еще не был. Надеюсь, жениться потом не придется, да ну тебя, разговор серьезный, мне нужно принять решение, ведь, да ты не переживай особо, я свое уже пожил, мне еще тогда надо было, отставить, резко одернул Седов, есть отставить, хрипло вздохнул Волков, ну, тогда нас нужно запереть, пока с ума не посходили, помещений здесь хватит, это единственный подходящий вариант, а этих, Седов кивнул в сторону эльфийской стражей, ты же понимаешь причину. Волков замолк, говорить было трудно. «Тогда мне нужно остаться с Саней», — высказалась Агова. «Никто не знает, кем вы станете, Макота. А если зверем, я могу побыть с Александром». «Аннабель права», — Вилли подал голос. «Если учесть все, что известно, каждый из нас должен быть в изоляции. Запасемся водой, пайком. Для меня провести несколько дней в замкнутом пространстве все равно, что дома побывать. Петр, я как все. Надо, так надо». Пожал плечами Фургаев. «Не хотелось бы сожрать друга или чтоб друг тебя сожрал. Значит, решили. Петя, настрой варгов на оборону и оставь сообщение для капитана на повторе Макота. Буди этих. Будем договариваться. Уверен, если что, запрем отдельное дело с концом». Макота с Вилли рассадили парализованных спутников вдоль стены и связали. Макота могла бы распылить специальный активатор, но предпочла будить пощечинами. Фирин решила пока не трогать. Получив по 2-3 оплеухи, эльфийки и стражи вернулись к реальности. Проверив пульс и зрачки, Агова кивнула Виктору. Выдержав многозначительную паузу, Седов убедился, что все внимание только на нем. Он все еще держал свое страшное оружие на изготовку. Вилли, тоже с оружием в руках, стоял чуть позади, опустив забрало. Макота переключила внимание и снова присела рядом с Волковым. Только что случилась третья волна, интонация Виктора потеряла привычные нотки дружелюбия. «Совсем скоро мы начнем терять рассудок, а вскоре перестанем быть собой. Помощи не будет еще часов 6. Волков при смерти. Далиакан мертва. Обстоятельства хуже некуда. Главный вопрос сейчас, что с вами делать? Что с Ксандром?» Опустив взгляд, спросил Аманис. «У Ксандра, по вашей дурости, теперь отсутствует сердце». Легкое и несколько ребер, у него в груди дыра с хороший апельсин размером. Чудо, что он все еще в сознании. Сейчас все зависит от того, насколько сильное сердце у вашей заносчивой сестрицы. Теперь оно одно на двоих. Пока оно бьется, Саня жив. Ее кровь не дает его мозгу умереть. А эта тварь, она мертва, подала голос Рари. Ты кого эта тварью назвала? Седов вздрогнул, услыхав знакомый голос. Пульт, который позволял управлять ограничителями на теле Далии, не подавал признаков жизни. А вот сама Далия очень даже подавала эти признаки, если можно так сказать. Могучая рогатая дева со стоном перевернулась на спину и кое-как смогла сесть. Отверстие в ее груди странным образом затянулось, и сейчас на том месте красовался светлый крестообразный шрам. Кромки его сочились темной густой жижей. Ну что, полегчало. Вопрос явно адресовался эльфийкам. «Ну и твари же вы все таки, я уж и так старалась и так слова лишнего не говорила, и на тебе, да еще со спины, как это понимать?» Макота взялась за оружие, ведь Далия скинула с себя контролирующее устройство, воспользовавшись тем, что замки открылись после остановки сердца. «Да ты не бойся, милая, не трону», Далия оскалила зубы. «Видишь ли, у этого грозного тела есть несколько замечательных особенностей, о которых я умолчала. Да, оно не слишком привлекательно, зато практически бессмертно. Представляешь, отрубленная рука отрастает, сломанные зубы тоже. Если бы вы сказали об этом раньше, Волков бы не был в таком состоянии». «Волков, а что с ним?» Далия наконец обратила внимание на лежащего на полу бойца. «Пытался закрыть собой», — пояснил Седов. «Увидел, как эта дура целится». Далия резко погрустнела. Надменный оскал медленно стек с ее лица. «Этого только не хватало. Иен с меня шкуру спустит. Вашей вины здесь нет, Далия», — успокоил Седов. «Следовало, конечно, сказать нам раньше. Но как бы там ни было, я искренне рад, что вы живы. Каждый из нас готов закрыть товарища грудью», — выдохнула Макота. «Жаль только, что против глупости даже броня не помогает. Я не буду им мстить», — подумав, проговорила Далия. «Иен прав, я совсем оскотинилась. Нужно положить этому конец. Теперь ведь мы все в одной лодке». «Да, Виктор, добро пожаловать на борт», — усмехнулся тот криво. «Я тут думала, пока отдыхала. Эта кукла механическая, конечно, здраво рассуждает. Но вы не учли одного. Что будет с этой девкой, когда Волков, не приведи Господь, обратиться какой-нибудь тварью. Верно, Седов задумался. Что вы предлагаете? Раз уж вина на мне, хоть и косвенно, я готова заменить эту девочку. Сердце у меня куда сильнее, да и кровушки куда больше. Закройте нас в одной комнате. Перецепите эти трубки, может ему и полегчает. А доктор, а если буянить станет, так мне особо не навредит. Макота знала жизненные показатели Дали, но на всякий случай проверила кровь на совместимость. Волков возражать не стал, хотя, в его случае риск был оправдан, потеря кровообращения и кислородное голодание мозга штука не из приятных. Прежде чем провести рискованную операцию, пришлось соорудить при помощи Вилли и Фургаева крепкий бандаж. По задумке он должен удерживать тело Волкова на груди Дали, обеспечивая кроме фиксации относительную подвижность последней, ведь снимать с Сани скафандр значило окончательно лишить его дыхания. На это Макота пойти не решилась. Аманис, будучи целителем, предложила свою помощь, но получила отказ. Дабы избежать заражения, Макота заполнила полость в груди Волкова биопеной и наложила повязку поверх скафандра, но не плотную, чтобы дыхание не сбивать. Далия легла рядом с носилками. Трубки были достаточно длинными, чтобы перецепить сначала их, а потом уже отвязать Волкова и переместить в бандаж. Операция прошла без осложнений. Кровопотеря была, но символическая. Фирин перевязали и привели в чувство уже после процедуры. Узнав последние новости, она взвыла, то ли от горя, то ли от обиды, а может из-за всего сразу. Кова-кова, Оксандра ранить она ну никак не хотела. Впечатлительная Рари тоже разрыдалась. Только Аманис оставалась хмурой и задумчивой. Стражам храма вернули оружие, придя к разумному соглашению. Стражи клятвенно обязались открыть двери кладовых, когда все закончатся. Началась подготовка к вынужденному заточению. Вечер решили провести у костра, закусив остатками оленины. Сухой пайкой воду на несколько суток уже разложили по комнатам. Из стеллажей соорудили сносные спальные места. Внутри храма было тепло, но спать на каменном полу никто не решился. Улучив момент, Фирин осталась наедине с Аговой. «Ты что-то хотела?» Макота была холодна. «Ты ненавидишь меня теперь?» Слова эльфийки сквозили горечью. «Я и раньше не особо тебя любила», усмехнулась она. «Ненависть? Нет. Отвращение? Да. Ты мне противна сейчас. Я все понимаю. То, что я сделала, было необдуманно. Представился шанс и сработал инстинкт. Ведь мы сдержали обещание, данное отцу. Но сестры не виноваты, они отговаривали меня. Значит, хоть у кого-то из вас есть мозги. Что с вами делать, решит капитан. Молись своим богам, чтобы Волков дотянул до лазарета. Скажи только одно, Макота. Ксандр говорил, что ему тяжело быть со мной рядом. Почему? Ты об этом? Агова стала чуть мягче. Особой тайны тут нет. Но если он не сказал, значит так надо. Он может не успеть. Эльфийка стыдливо отвела взгляд. Не знаю, как объяснить, но мне очень нужно. Молю тебя, Макотагова, открой для меня эту тайну. Даже если тебе от этого может стать дурно, пусть так, я хочу знать. Агова вздохнула. Глянув по сторонам, она достала небольшой коммуникатор. Взвесив его в ладони, она обдумала свой поступок еще раз. Потом включила устройство и отыскала нужный файл. Увеличив изображение на весь экран, она показала его эльфийке. Кого-нибудь узнаешь? Вглядевшись в картинку, Фирин словно окаменела. Глаза ее остекленели. Ты все правильно поняла. Это свадебная фотография. Здесь Сашка совсем еще молодой, как и его жена. Ее звали Софья. Красивое имя, правда? Да. Фирин моргнула, и по щекам ее покатились слезы. Волков потерял ее в те самые дни, когда на Эдеме 4 началось восстание. Беременную жену, мать отца, да всех, кого только мог потерять. Саша мог броситься им на помощь, имел на это полное моральное право, но он сделал тяжелый выбор и спас тех, кого мог спасти. Практически каждый на борту Талау обязан ему жизнью. В тот день капитан Риган тоже потерял жену. Ты слышала эту историю? Правда, он кое о чем умолчал. Капитан был настолько потрясен и потерян, что все вокруг перестало его интересовать. Он не мог управлять кораблем и командой, а Волков смог. Талау тогда еще был абордажным судном. После штурма он представлял из себя решето. Воздух весь вышел, через дыры в обшивке можно было спокойно выходить в космос. Без скафандра в коридорах делать было нечего. Сашка вывел корабль из-под обстрела и, рискуя жизнью, перетащил раненых товарищей туда, где еще можно было дышать. После того боя Ольга Павловна собирала его буквально по кускам. Трое суток он был между жизнью и смертью. Как только лазарет восстановили, Волкова поместили в реактор на 2 месяца. Вырастили новое тело, лучше прежнего. Это сейчас у Сани не человеческая сила и скорость. А тогда он учился заново ходить, держать ложку, говорить. Потом стал учиться фехтованию, стрельбе из лука, чтобы вернуть подвижность и развить реакцию. Фургаев вон тоже загорелся, глядя на него. Фирин слушал рассказ Макота, глотая слезы, но взгляд ее был прикован к экрану. Трудно в это поверить, но погибшая жена Ксандра, как 2 капли воды, была похожа на нее, разве что уши немного отличались, а в остальном, она словно в зеркало смотрелась. Судя по лицу, женщина со странным именем Софья тоже была решительной и волевой, но рядом с Ксандром она буквально лучилась добротой. Казалось, оба они в тот момент были счастливы. «Ты вообще слушаешь меня?» Смуглая эльфийка тяжело вздохнула и отдала коммуникатор Агаве. От увиденного и услышанного, голова ее пошла кругом. Фирин пошатнулась, но устояла на ногах. Слезы текли по ее щекам нескончаемым потоком. Поймав на себе взгляд Аманис, Макота махнула рукой. Встревоженная сестрица тотчас оказалась рядом. «В общем так», Агава сделала паузу. «Я вколола ей много лекарств, и сегодня ночью она не уснет. Не отходите от нее ни на шаг, одну не оставляйте». «Я поняла», кивнула Аманис. «Большое спасибо. Надеюсь, не надо объяснять, что следующая глупость может стать последней. Трудно выразить, как мне жаль. Верю. Только словами уже ничего не решить. Позволь хотя бы попробовать его исцелить. Рана тяжелая, но шанс всегда есть. Слишком рискованно. Прости, но я в сказки не верю. Единственное чудо, которое ему сейчас нужно, это биореактор в лазарете Талау». Глава 42. Вынужденное заточение. Присутствие гоблинов рядом с храмом уже никого не тревожило. Как и прежде, все, что они могли, это сверкать глазами во тьме и рычать, когда кто-то приближался к барьеру. Фургаев закончил с настройкой бионических варгов еще засветло. Сообщение на основное судно передавалось циклически, с задержкой в несколько секунд. Стражи и резко присмиревшие эльфийки вели себя сдержанно, говорили мало. Больше всех повезло Волкову. Он оказался в заточении сразу с 2 дамами. Вилли настоял, чтобы Аннабель присутствовала в качестве медика. Молодой инженер, Седов, Фургаев и Макота разошлись по отдельным помещениям храма. Предварительно сдав оружие и десантные скафандры, они и остались лишь в термобелье. Так облученные члены экипажа не смогут навредить ни себе, ни окружающим. Посмотрев друг на друга словно в последний раз, друзьям по несчастью осталось только ожидать своей участи в заперти. Впрочем, всегда можно поговорить через коммуникатор. Вот только сказать друг другу сейчас было нечего. У каждого свои тяжелые мысли на душе. «Ты как?» Далия осторожно поправила висящего у нее на груди Волкова. Саня дышал тяжело и хрипло. Она сразу присела в угол, чтобы расположить его максимально комфортно на своих ногах. «Если перестану дышать, не слишком расстраивайтесь», прохрипел он в ответ. «Ты уж не переставай, старайся, хотя бы ради меня. Если ты выживешь, Иен не будет со мной так суров. Разве для вас это важно?» «Важно и даже очень. Тебе лгать не буду». Далия тихо вздохнула. «Когда твой советник приставил ствол пистолета к моему лбу, я видела, как колеблется его палец на спусковом крючке. Гайсин справедливый и хладнокровный человек. Он всегда поступает правильно. Тогда, на складе, было бы правильно влепить мне заряд плазмы в лоб, тем самым избежав рисков для себя и всей команды. Ведь на месте Гайсина я поступила бы именно так. Но, к моему искреннему удивлению, он не смог. И знаешь, что я поняла?» «Что?» – прохрипел Волков. «Оказывается, я дорога ему больше, чем он мне. И понимание это обрушилось на меня, как гром среди ясного неба. Вы же бессмертны», – уточнила Аннабель. «Много ты понимаешь. Он то не знал. И потом, голова – это не рука или нога. Там мозг, все-таки, а плазма – штука опасная. Так, что там про гром?» – хрипло напомнил Волков. «А, гром, ты знаешь, мне всегда было удобно считать, что Иен расчетливый трус. Он никогда не нырял в события с головой, держался в сторонке. Даже когда узнала, что он отказался от поста планетарного управляющего в мою пользу, я снова решила, что Гайсин испугался ответственности. Знаешь, я и раньше слышала, что по-настоящему сильные люди не показывают своей силы. Не то чтобы не верила, просто не могла понять почему. А оно вот как оказывается. Если бы Гайсин хотел, то мог бы сломать меня об колено в любое удобное время. Как думаешь, юноша, он бы не стал? Может, не из-за меня он тут? Кому понравится ворошить старые раны?» Напридумывала себе, столько лет прошло. старший аналитик при Совете флота. «Из-за вас, думаешь?» «Советник сам сказал, чтобы домыслов не было», — подтвердил Волков. Далия замолчала. Волков почувствовал, как содрогается ее грудь. Не мог не почувствовать, ведь он лежал на ней. «Вы плачете?» «Нет, блин, в глаз попало», — всхлипнула она. Аннабель подошла ближе и, включив подсветку, осмотрела раненого. «Вам лучше, Александр?» «Вы перестали хрипеть». Волков прислушался к своим ощущениям и осторожно кивнул. «Что, неужто кровушка моя действует? Ваши легкие больше, далее, сердце сильнее. Вы не двигаетесь, и в его мозг поступает больше кислорода», заключила Аннабель. «Логично. Волков, ты как, не звереешь еще? Какой там? Все время хочется спать. А ты поспи. От тебя сейчас ничего не зависит. Скафандр подышит за тебя». Волков знал, что в подобных ситуациях нужно оставаться в сознании, но слова Дали показались ему логичными. Бодрствовать сейчас было мучительно, хоть боли он и не чувствовал, благодаря заботам Макота. Покачиваться на могучей груди Даликан было немного стеснительно, но приятно. Сон мог придать хоть немного силы и избавить от дурных мыслей. Стоило дать себе слабину, и веки тут же слиплись. До момента, когда Талау выйдет из стазиса и получит послание, оставалось еще несколько часов. Добровольные узники решили не бередить друг другу души догадками и страхами, а улеглись спать. А вот снаружи кое-кто не находил себе места. Прежде холодная и нерушимая Фирин, сидя в темном углу, обливалась горькими слезами. «Что такого показала тебе Агава?» Наконец не выдержал Эрари. «Я тоже хочу знать», — поддержал Эманис. Взглянув на сестер, Фирин вытерла слезы и прерывисто вздохнула. «Она показала мне жену Ксандра. Странно. Ксандр не сказал, что у него есть жена», — удивилась Эманис. «Была», — всхлипнула Фирин. «Она погибла в тот же день, когда капитан Риган потерял свою. Такая была молодая. У Ксандра совсем никого нет. Мать, отец, все остались там навеки. Что поделать?» Арари погладила сестру по спине. «Все мы когда-то умрем, а люди так и совсем часто помирают. Ты не понимаешь». Она скинула руку сестры со своего плеча. «Мы с ней похожи, словно две половинки одного яблока, как отражение луны в капле росы. Но как такое возможно? Если бы я могла знать», — вздохнула Фирин. «Она умерла давным-давно, нося под сердцем его ребенка. Ксандр был так счастлив на той картинке. Они оба светились добротой. Кажется, я поняла, почему люди на этом корабле имеют такую черную ауру. И почему?» Любопытство всегда подводило Арари в минуты, когда следовало проявить такт. «Ты думаешь, это боль?» — осторожно предположил Эманис. «Вы видели, как улыбается их лекарь? Я про Ольгу Павловну. Вроде бы всегда добра, дурного слова не скажет, но что скрывается за ее улыбкой? Если честно, я тоже это заметила», — вздохнула Эрари. Ее длинные уши слегка поникли. «Странно, что командир не казнил нас на месте. Ведь вина очевидна, как и сговор. Это всегда успеется», — недобро усмехнулась Фирин. «Меня больше беспокоит рогатая тварь, Далия. Она сказала, что не будет нам мстить. С чего бы это? Может, она мудрее, чем кажется? В конце концов, мы тоже убивали ее сородичей, как дичь, ради мяса. А разве у нас был выбор?» — удивилась Рари. «Глядя на Ксандра и его друзей, я все больше прихожу к мысли, что выбор был», — удрученно признал Эманис. «Пусть люди и не эльфы, но мы очень похожи, а жрать себе подобных – это, мягко говоря, скотство. Мы совершили множество сомнительных поступков, но от этого вовек не отмыться. Как думаете, Ксандр останется жив?» — дрожащими губами проговорила Фирин. «Без сердца? Вряд ли, он же не Ардуил. Хотя, если сила, что делает Далию бессмертной, проникнет в его тело, то шанс, наверное, есть», — Аманис задумалась. «Боюсь подумать, что скажет на это отец. Но мы выполнили свое обещание», — напомнила Рари. «Не этого он от нас хотел. Я думаю, отец желал, чтобы мы вспомнили нечто важное». «Ты снова говоришь загадками, сестрица. Мне тебя не понять. Он не хотел, чтобы мы мстили», — пояснила Фирин. «Месть – это порочный круг, попадая в который страдают невинные. Так, кажется, говорят», — Аманис не ответила. Вместо этого она окинула пространным взглядом полчище голодных гоблинов за барьером и воздела свой взор к темному своду над храмом. Из-за сплетенных ветвей ничего не было видно. Должно быть, стеклянная сфера уже мерцала высоко в ночном небе. «Как думаете, ковчег уже где-то над нами? Если была волна, то и ковчег здесь», — пожала плечами Арари. «Только вот не особо мне туда хочется», — размечталась. Им на нас плевать, так же как они наплевали на слова Тельмара. А ведь он оказался прав насчет людей, неожиданно зло высказалась Фирин. Не знаю как вы двое, а я выступлю на стороне людей, чего бы мне это ни стоило. Ага, если они сами тебя не казнят раньше, съязвила Рари. Не меня, а нас, усмехнулась смуглая сестрица. А нас-то за что? Взбеленилась младшая. Ты стреляла, тебе и ответ держать. Я против была, а Манис подтвердит. Хватит, резко оборвала старшая. Нашли время. Сестры замолкли, но смотреть волком не перестали. Стражи храма разошлись по своим углам, замерев словно статуи. Поняв, что добыча им не светит, ворчливые гоблины постепенно ушли, чтобы скрыться в тени лесной чащи. Но желтые глазки все же поблескивали в темноте. Бионические варги замерли по периметру магического барьера, контролируя свои сектора. Варги же настоящие, улеглись спать рядом со своими хозяйками. Однако уши огромные волки держали востро. Утро пришло незаметно. Тонкие лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, приятно согревали кожу. По ту сторону барьера никого не было. Варги уже проснулись и прохаживались вокруг храма, нюхая воздух. Судя по их повадкам, все было спокойно. На связь. Внимание. Голос Седова прозвучал во всех коммуникаторах. Что снаружи? Снаружи все спокойно, доложил Эмонис. Варги на месте, гоблинов пока что нет. Волков, жив, чуть слышно проговорил тот. Значит так, Седов прокашлялся. У нас есть связь с Талау. Проблема в том, что транспорт выслать они сейчас не могут. Это еще почему? Возмутилась Агова. Не могу знать. Капитан Риган приказал оставаться на месте до особого распоряжения. Сказал, что там, у них творится нечто невообразимое. Он отправит за нами челнок, как только сможет. Саня, ты меня слышал? Да, услышал. Я в порядке. Если так дальше пойдет, глядишь, привыкну. Дыра в груди, это даже круто, командир. Молодец, Саня, хороший настрой, похвалил Седов. Да, господа офицеры, изоляция остается в силе. Если транспорт придет раньше, чем мы изменимся, спецгруппа вырубит всех станерами и перевезет на борт. Не удивляйтесь и не обижайтесь, так для всех будет лучше. Могу я осмотреть Волкова? Давай, Макота, только быстро. Эй, снаружи, откройте доктору дверь. Глава 43. Метаморфозы. Трое суток в заключении прошли спокойно. Правда, выяснилась одна деталь, которую не учли. Нужно было как-то справлять естественные потребности. Пришлось импровизировать. Благо сидели по одному и смущаться было некого. На четвертые сутки у членов экипажа стала проявляться агрессия и появились галлюцинации. Переклички стали чаще, а моменты просветления все реже. Первой слетела с катушек Макота. Судя по рычанию и нечленораздельной речи, она испытывала сильное желание кого-нибудь убить. Ломилась в дверь так, что стражам снаружи пришлось подпереть дверь массивным брусом. А утром пятого дня, на рассвете, умер Волков. Далее и не заметила, ведь скафандр, следуя заложенной в него программе, продолжал стимулировать дыхание. Аннабель ввела ему некоторые препараты, но состояние было тяжелым в течение долгого времени, и это не помогло. Запись для бортового журнала. 4 часа 25 минут. Александр Волков мертв. Прожив без сердца 138 часов 22 минуты, он прекратил свои жизненные функции. Свидетели события. Аннабель, бортовой андроид инженерного судна «Горный Далиакан». Координаты, точное время и видеоотчет прилагаются. Проговорив доклад вслух, Аннабель вынула трубки из кровеносных сосудов и заклеила места проколов. Теперь катетеры были не нужны. Далия отстегнула бандаж и осторожно встала. Уложив еще теплое тело парня на стеллаж, она бережно закрыла его веки. Сильный мальчик, долго боролся, она смахнула с ресниц слезу. Надо бы чем-то накрыть. Аннабель достала из сумки блестящее одноразовое одеяло и накрыла труп с головой. Доложить командиру? А смысл? Он сейчас не в себе. Все они не в себе. Пойдем на воздух, нам больше нечего здесь делать. Аннабель связалась с эльфийками и стражи сняли засов с дверей. Далия одарила сестер усталым взглядом и тихо бросила. Надеюсь, вы собой довольны. Больше она ничего не сказала. Взяла длинную палку и присела к костру, ворошить угли. За последний год она похоронила много людей. Далеко не все были друзьями, в силу ее характера, но чувство потери неприятным осадком легло на сердце. Фирин заглянула за дверь и заставила себя войти. Подойдя ближе, эльфийка с надеждой взглянула на Аннабель, ведь блестящее одеяло все еще мерно вздымалось. «Это скафандр», — пояснила та. «Он будет поддерживать дыхание, пока тело совсем не остынет. Он так устроен». Фирин не решилась взглянуть в лицо Ксандра в последний раз. Тихо ступая по каменным плитам, она вышла вон, будто боясь потревожить его сон. Остальные узники вроде бы угомонились. Они пытались ломать двери несколько часов кряду. Усталость взяла свое. «Завтра или послезавтра их уже можно выпустить», — сообщила Аннабель. «Самая опасная фаза прошла. Теперь нужно дождаться завершения мутации. Как скоро разум вернется к ним?» — спросила Рари. «Почти сразу, как метаморфозы закончатся, если верить Лису и братьям Марсон. Я проверю их нуклеарный маркер и, если все в порядке, верну доступ ко всем системам. А что, капитан? Новостей нет? Пока ничего не поступало. Желаете связаться с кораблем? Нет, не сейчас. Я предпочту, чтобы это сделал командир Седов, когда сможет. Как и обещала, Далиакан не искала конфликта с эльфийками. Забрав подстилку из палатки, питье и кое-что из еды, она взобралась по стене храма и устроилась на его крыше, дабы никого не видеть. Свернувшись калачиком, она подобрала хвост и заставила себя уснуть, ведь во сне время идет быстрее. Первым признаки разума проявил Фургаев. Странно, но он совсем не изменился. Петр, как и прежде, остался человеком. Аманис отчего-то обрадовалась этому факту, что было необычно и подозрительно. Первым делом, инженер связи проверил, все ли в порядке с аппаратурой, и облачился в штурмовой скафандр. Только после этого он почувствовал себя более или менее спокойно. Вилли тоже не претерпел больших изменений и остался узнаваем. Разве что стал крупнее, набрал мышечной массы и в целом похорошел. Кожа его приобрела еще большую бледность и уши заострились. Термобелье теперь обтягивало его фигуру довольно плотно. Аманис определила его как полукровку, но точнее сказать не смогла. Он тоже пытался надеть скафандр, но быстро отказался от этой идеи. А вот Макатагова преобразилась полностью. Она прибавила в росте, обзавелась короткой темной шерстью с разводами более светлого тона, длинным хвостом и когтями. Форма ее фигуры тоже изменилась, она стала более точеной, что ли. Рельефные мышцы, перекатывающиеся под кожей при ходьбе, лаконично сочетались с узкими щиколотками. Она приобрела легкость, кошачью грацию и невероятно выразительные глаза с длинными ресницами. Как и у всех высших кошек, зрачки остались круглыми. Вытянутое вперед лицо сочетало в себе черты пантеры и прежней внешности Аговы. Больше всего ее смущали чуткие уши и усы, подрагивающие от каждого дуновения ветра. «Как волков?» — первым делом спросила она. Опустив глаза, Аманис покачала головой. Осмыслив ее ответ, Агова на миг прикрыла глаза. «Ах, Саша, Саша!» — вздохнув, она оперлась на стену. Смирившись с непоправимым, преображенная Макота кивнула и рассеянно огляделась. Одна из дверей все еще оставалась закрытой. «Все уже здесь, кроме командира», — тихо сообщила эльфийка. Он молчит. Агова тихонько подкралась к двери и прислушалась. Ее тонкий кошачий слух уловил прерывистое дыхание с той стороны. «Витя!» — промурлыкала она. «Ты там что, плачешь?» В дверь тут же прилетело что-то тяжелое. «Мужчины не плачут», — прорычал кто-то грозный с той стороны. «Мужчины роняют скупые слезы». Язык говорящего довольно сильно заплетался. Макота присела и принюхалась возле небольшой щели. Удивительно, как хорошо она теперь чувствовала запах. В нос ударил стойкий дух псины и алкоголя. «Там что, было спиртное?» — обратилась она к стражам. «Мы храним в этой комнате бутыли с настойками и благовония», — пожал тот плечами. «Но их нельзя пить». «Видимо, можно», — вздохнула Макота. «Похоже, он пьян». «Я не пьян», — прорычал Седов. «Разве что самую малость». Ведь Макота поскребла коготками по двери. «Что, все так плохо? У меня зубы и шерсть», — вздохнул тот из-за двери. «У меня тоже», — призналась Макота. «А еще хвост, уши и когти. Такие дела, командир. Я псиной воняю. Показаться стыдно. Витя, возьми себя в руки, этого уже не изменить. Но это не самое грустное. Волкова больше нет». За дверью воцарилась тишина. Макота сняла запор и поставила его к стене. Спустя пару минут дверь отворилась, и нечто огромное с трудом протиснулось в проем. Давно Макота инстинктивно отпрыгнула в сторону, но взгляд желтых глаз буквально пригвоздил ее к месту. Существо, ростом повыше Дали, оскалив клыки, нависло над ней всей своей мохнатой тушей. Это был огромный двуногий волк, покрытый густой косматой шерстью. Его мощные когтистые руки сжались в кулаки, из пасти разило выпивкой. Он прочел в глазах Макота ужас и тут же отвел взгляд. Ее тотчас отпустило, телу вернулась подвижность. «На рассвете», — ответила она, поборов желание убежать. «Я в себе», — тут же заверил Седов. «Прости, минутная слабость. Есть новости с корабля?» «Нет». «Что с остальными?» «Петя остался человеком. Вилли тоже», — по большей части. Ему даже на пользу пошло. Ну а мы с тобой теперь как кошка с собакой будем. Макота грустно улыбнулась. В отличие от меня, ты просто красавица, попытался поддержать Седов. Аманис, придержите варгов, мне нужно на воздух. Когда Седов вышел на улицу, Фургаев вздрогнул и потянулся к оружию. Но, подумав логически, он все понял и заставил себя проявить выдержку. Вилли сочувственно кивнул. Из одежды на командире мало что осталось. Пришлось мастерить набедренную повязку из подручных материалов, чтобы не светить срамом. Варги, заглядывая в глаза, один за другим обнюхали его новое тело. Запомнив запах, они вернулись в тень храма и снова завалились на бок. Все прошло проще, чем ожидал Седов. Оно и к лучшему. «Кто я?» – спросил он у эльфиек. «Скорее всего, оборотень», – пожала плечами Арари. «Точнее не скажу. То есть я могу того, ну, обратно в человека превратиться? Не знаю. Правда не знаю. Они вроде бы только в полнолуние так могут или нет?» Она покосилась на сестру. «Я встречала разных. Те, что в полнолуние превращаются совсем дикие, разум теряют. А есть и такие, кто по желанию. Наш отец знает больше, нужно поговорить с ним». «Тельмар», — Седов вздохнул, — «когда еще мы до него доберемся? Броню я надеть не могу, оружие тоже не по размеру. Какой из меня боец?» «Ты удивишься», — голос звучал сверху. «Далее, вы зачем там?» Он обернулся и задрал голову. Она все еще сидела на крыше. «Да вот, держу дистанцию. Я встречала таких существ в лесу. Очень сильные противники. Смогла убить только одного, и то не уверена. Теперь стараюсь избегать. Правда, и они тоже не суются. Поняли, с кем имеют дело. Когти и скорость, вот твое оружие. Может, вы знаете, как обратно в человека?» «Не, тут тебе и правда лучше с их папашей переговорить», — она развела руками. «По мне, ты и так красавчик». «Спасибо на добром слове», — смутился было Седов. «Про Волкова уже знаешь? Умер во сне. Аннабель сказала, что совсем не мучился. Я знаю, каково это — терять друзей. Искренне соболезную». Прошли еще сутки. Макота и Седов более или менее привыкли к своему облику. Они неосознанно, но старались держаться вместе. Далия тоже находилась поблизости. Ее опыт перерождения здорово помогал свыкнуться с новыми ощущениями. Гоблинов поблизости больше не наблюдалось. Арри это озадачило, но она связала странное явление с запахом, который исходил от оборотня. Утром оголодавшие варги предприняли вылазку за барьер и удачно поохотились. Часть добычи они великодушно отдали перерожденным. На сей раз олень был больше. Что Седов, что Макота слюной истекали при виде сырого мяса, но им хватило выдержки, чтобы приготовить его на огне. Аппетит у обоих был зверский. Фирин почти не выходила из палатки, глаза все время в слезах. После смерти Волкова она не находила себе места. Плакала, кусала кулаки, скулила от бессилия. Сестры никогда не видели ее в таком подавленном состоянии. Гордая Фирин, похоже, сломалась. Седов слушал рекомендации Дали, сидя подальше от огня. Он уже успел опалить шерсть. Мысли его были не здесь. Он явственно представлял тело друга, лежавшее на стеллаже, и все никак не мог решить, что с ним делать. Его волчье сердце сжималось от боли так, что дышать становилось тяжело. «Капитану докладывали?» — спросил он вдруг. «Я про Саню». «Нет, командир», — Фургаев привстал. «Решил, что ты сам доложишь». «Правильно решил. Я сообщу, но немного позже. Хорошо, Витя, мы все понимаем. Поступай, как считаешь нужным». Фургаев хотел сказать что-то еще, но осекся. Так и остался стоять на полусогнутых. Седов проследил его взгляд и резко повернул голову. В отблесках костра, чуть поодаль, стоял некто, завернутый в блестящее золотистое одеяние. Глаза его бликовали во тьме, словно у дикого зверя. «А можно мне тоже мясо?» Глава 44. Ни жив, ни мертв. Атака началась внезапно. Когда Талау вместе со всем экипажем вышел из стазиса, вокруг взлетной площадки уже собралось солидное войско. Лишь только призрачные очертания корабля стали реальными, со всех сторон посыпались огненные и ледяные потоки, порождаемые чуждой магией. Дав Ригану пару минут, чтобы свыкнуться с изменившейся действительностью, Анна сопоставила данные внешнего наблюдения и информацию со спутников. В течение часа после появления на орбите искусственного объекта в форме сферы, рядом с кораблями открылось множество порталов неизвестной природы. Также открытие порталов было зафиксировано в местах наблюдения за войсками, находившимися на Земле изначально. Войско под началом Урурка оповестило всех, до кого смогли добраться гонцы. Оказалось, что кое-какая техника и огнестрельные орудия у существ из магического мира все же имелись. План был прост в своей гениальности. Как только сфера появилась в небе, в заранее оговоренных местах разверзлись порталы и смешанная армия, ждавшая своего часа, организованно ринулась к очагам возможного сопротивления людей. Поскольку других мест скопления коренных жителей планеты не нашлось, в донесениях, отосланных на ковчег, фигурировал только Талау. Вернее, то место, где уцелели постройки биостанции. «Какие организованные ребята», — отметил Риган, наблюдая, как прибывают и рассредоточиваются войска. «Сдается мне, капитан, что храм Черного Солнца был не один. Вы уверены, что наш друг Тельмар отправил правильное сообщение?» «Советник, Волков все проверил. Мы провели всестороннюю экспертизу. Так ведь?» «Так точно, капитан», — подтвердила Анна. «Они шмаляют по нам из всего, что есть уже неделю. Как думаете, когда им надоест?» — усмехнулся Риган. «Надеетесь на переговоры? Переживаю за отряд Седова. Сейчас ядра Талау и Горна ведут активный анализ урона и средств его нанесения. Вы оказались правы, несмотря на всю кажущуюся примитивность, их вооружение действительно опасно. Стоит мне выпустить шаттл, и вероятнее всего его собьют. Связь есть?» «Да, каналы связи исправны. Группа ждет в точке назначения. Как долго продержится наш силовой барьер?» «При такой интенсивности атак, сколько угодно долго», — пожал Риган плечами. «Но на улице лучше не появляться без нужды. Стрелы все еще пролетают. Забавно, правда? Они деревянные и скорость полета слишком мала. Это поправимо?» «Ничего сложного», — отмахнулся Риган. «Когда анализ будет закончен, Анна внесет поправки в настройки щита. Командный состав мы вычленили, воинскую иерархию изучили. Дело за малым». «Красивый был сад», — вздохнул Гайсин, глядя в иллюминатор. «У Амадея все идет по плану. Тельмар наготове. Что ж, подождем, пока им надоест». Примерно в 500 километрах от биостанции у стен храма царило нешуточное оживление. Волков очнулся от голода и всех перепугал. Открыв глаза, лингвист удивился. Сейчас он лежал на чем-то жестком, в разбитом скафандре, укрытый тонким блестящим одеялом из медицинского комплекта. Ни Дали, ни Аннабель поблизости не было. Вокруг кромешная тьма. Хотя, несмотря на это, он отлично видел. Отблески света от магических кристаллов скудными бликами проникали сквозь щели двери. Александр ощупал себя и с удивлением обнаружил, что отверстие в груди никуда не делось. Чувствовал он себя куда лучше, хоть и странностей хватало. Тело казалось чужим. Он попытался встать. Получилось легко и без боли. Волков тихонько соскользнул со стеллажа. В том углу, где прежде сидела Далия, на полу лежал самодельный бандаж и использованные трубки катетеров. Кровь на камнях уже успела засохнуть, но ее запах он ощущал явственно. Избавившись от остатков скафандра, Саня оставил только обувь. Биопина куда-то делась, оставив рану открытой. Отверстие в груди его сильно смущало, и молодой лингвист завернулся в одеяло. Дверь была не заперта, и он осторожно толкнул ее. В основном зале было светлее. Кристаллы мерцали достаточно ярко. С улицы доносились обрывки негромких слов. Пахло костром. В воздухе повис пьянящий аромат жареного мяса. Однако, вопреки своему желанию, Волков двинулся в противоположную сторону. Странное ощущение чего-то родственного тянуло его к алтарю. Стражи отделились от стены, к искреннему удивлению, пали пред ним на колени. «Приказывай, господин», — решительно произнес старший. «Простите, я мало что понимаю, но не могли бы вы открыть алтарь, господин, мы не в силах». «Но разве алтарь не подвластен вам?» «Не знаю. А что нужно сделать?» «Всего лишь захотеть, я полагаю». Волков, смущенно улыбнувшись, прошел мимо стражи и, рассмотрев каменную пирамиду со всех сторон, коснулся ее вершины. Кольца на полу тут же пришли в движение и каменные лепестки сползли вниз, открывая чернеющее в полумраке кольцо портала. Зачарованно глядя на темную дымку, Волков подставил ладони и легко сдвинул портал с места. Тьма, разомкнув кольцо, обвелась вокруг его кисти и, словно ручная змея, переползла на запястье. Поигравшись с ней пару минут, он решил посмотреть, что будет дальше. Темная дымка, словно прочтя его мысли, обогнула плечо и нырнула под одеяло, туда, где зияло отверстие в его груди. На этом все кончилось. Кажется, теперь его тело стало новым храмом для сумрачного портала. Странно, но мысль, что так оно и должно быть, Волкова ничуть не смутила. Стало намного комфортнее. «Господин», — он обернулся, Старший из стражей встал с колен и склонил голову. «Теперь, когда вы вернулись и забрали свой дар, нам нечего больше хранить. Дозволено ли будет хранителям храма обрести покой?» «Покой, кажется, Волков понял, о чем он просит. А вы действительно этого хотите?» «А да, мой господин, наши души прикованы к этим телам 2000 лет. Если вы позволите, мы, наконец, вознесемся и сможем переродиться. Охранять храм – великая честь, но всему есть начало и конец. Вы понимаете?» «Понимаю», – кивнул он. «Что ж, полагаю, вы достойно несли свою службу и заслужили покой. Благодарю вас, господин». Страж вдохнул полной грудью и прикрыл глаза. На устах его заиграла блаженная улыбка. Секунду спустя, сам он и его товарищи превратились в пыль. «Земля пухом», — проговорил Волков, не до конца уверенный в правильности своего поступка. Стараясь не дышать рыжей взвесью, он прикрыл нос ладонью и поспешил на воздух. Странно, но его присутствие никто не заметил. Он же напротив чувствовал каждого, кто был поблизости. Судя по разговору, огромный полуволк, сидевший поодаль от костра, это Седов. Женщина-кошка, конечно же, Макота. Она осталась похожей на прежнюю себя. Вилли он тоже узнал, а Фургаева и подавно. Запах еды был невыносим. Сделав пару шагов к огню, Волков решил обратить на себя внимание и подал голос. «А можно мне тоже мясо?» Фургаев потерял дар речи, словно увидав покойника. Оборотень открыл рот, уставившись на него немигающим желтым взглядом. И только Аннабель, оставаясь невозмутимой, вышла навстречу. «Вы позволите, я проверю ваш нуклеарный маркер?» «Да, конечно», — улыбнулся он. Закончив сканирование, Аннабель кивнула. «Личность подтверждена. Признаки жизни не обнаружены». «То есть как не обнаружены?» — опешил лингвист. «Это шутка? Простите, Александр, но для меня это загадка. Сенсоры не фиксируют пульса. Сердце у вас отсутствует. Дышите вы только когда говорите. Температура тела соответствует температуре окружающей среды. Либо все мои сенсоры вышли из строя, либо вы аномальная форма жизни. Другого объяснения я не нахожу. Сутки назад я констатировала вашу смерть в присутствии Даликан, но я же вот он, здесь стою». Волков с надеждой взглянул на друзей. Ради такого зрелища Даликан спрыгнула с крыши и подошла ближе. Присев напротив Волкова, она с нескрываемым интересом осмотрела его. «Сань, ты теперь тоже из этих?» — выдохнула она разочарованно. «Уши вон острые, глазки красные. Темный стал совсем, словно пепел. А что с твоей раной?» Волков смущенно развел руки, позволяя ей взглянуть. «Мать моя!» — воскликнула Далия и уселась от неожиданности на землю. «Что там?» — встревожился Седов, вставая со своего места. «У него там змея. Хотя подожди», — она пригляделась и удивилась еще больше. «Там не змея, там эта штуковина с алтаря. Колышется словно живая, Ардуил». Аманис выронила свой кусок из рук. Глаза ее широко раскрылись. «Да ладно», — усмехнулась Рари. Но, глядя в лицо сестры, поняла, что дело действительно серьезно. «Но это же Волков?» — волнуясь спросила Макота. «Формально, да», — подтвердила Аннабель. «Просто он не совсем живой. Такая формулировка допустима? Да чем тут спорить?» — не выдержал Седов. «Хочет есть, значит живой. Саня, друг ты мой дорогой, садись к огню, сейчас все будет. И мясо, и кофе с плюшками. Давай к огоньку, согрейся. Околел поди на досках то, если честно, замерз как собака и жрать жуть как хочется. Командир, прикажите выставить силовое поле», — забеспокоился Вилли. «Магического барьера больше нет. Кстати, стражей тоже нет», — виновато улыбнулся Волков. «Как нет? Аманиса ж привстала. Превратились в пыль. Они попросились, и я отпустил». «Не надо было», — эльфийка схватилась за лицо и повалилась на колени. Глядя на сестру, Арари сделала то же самое. «Да что не так-то?» — разволновался Волков. Фирин, выплакавшая все слезы, вышла из своей палатки и, едва взглянув в его сторону, присоединилась к сестрам. «Только истинный черный принц в силах забрать свой дар и распустить стражей», — проговорила она. «Приветствуем тебя, господин, и смиренно просим милости твоей». «Чего?» — Волков не понял ни слова. «Какой еще принц? Я чего-то не знаю, Ардуил», — выдохнула Аманис. «Мифический принц, у которого не было сердца. Эта легенда настолько сомнительна, что о ней не упоминается в летописях. Страшилка, которой пугали непослушных детей. Вместо сердца в своей груди он носил черную мглу. Это темномагия, которая древнее всего, что нам известно. Согласно сказанию, порталы в храмах Черного Солнца – это его дар, а стражи – души достойных воинов, павших в бою». «Саш», — Седов в волчьем облике протянул Волкову хорошо прожаренную оленину. Ты кушай, сил набирайся, а это все потом. Главное, что ты опять с нами. А что этот Ардуил, деспот был? Заинтересовалась Макота. Ардуил не был ни злым, ни добрым. При его правлении наша культура, народ и армия достигли впечатляющих успехов. Все, что мы имели до сего дня, это остатки его наследия. Но было в нем то, что пугало решительно всех. Аманис замолкла. «Если он прикажет, ты все равно расскажешь», — шепнула Арари. Слова сестры несли в себе истину, и она, переведя дух, решила продолжить рассказ. Ардуил, как бы это сказать, он не был ни жив, ни мертв, словно существовал между двух миров. Он обладал бесценными знаниями, абсолютным даром убеждения и полным неприятием магии. Впрочем, как и физического урона, сложно убить того, кто и так мертв. Сам же принц владел в основном барьерной магией. Больше всего сильных нашего мира раздражала его способность мгновенного перемещения. Благодаря темной материи внутри себя, он мог возникать в любой точке пространства и играючи переносить с собой целые армии. Впрочем, в этом не было особой нужды. Стоило ему открыть рот, как любое войско присягало на верность. В эпоху его правления между всеми расами царил мир. Он мог договориться с кем угодно, но были и те, с кем принц не желал говорить. Существ, кто жаждал только крови и наживы, он истреблял нещадно. Этого ему не смогли простить. Чего именно? Всего вместе. Мира в том числе, усмехнулась Рари. Принц просто пропал, исчез в одночасье. Одни говорили, что его затянул мир мертвых, другие, что принца убили каким-то чудовищным образом. Третьи утверждали, что он разочаровался во всех нас и добровольно покинул этот мир, оставив напоследок свой дар. Якобы он разделил между расами то, что заменяло ему сердце. Вот эту мглу, вот этот деятель. Неудивительно, что его хотели забыть, вклинилась в разговор Далия. В человеческой истории тоже такое было. Все заслуги переворачивали с ног на голову, сжигали книги и запрещали любые упоминания. Волков и не заметил, как съел свой кусок. Седов тут же протянул ему новый, только с углей. Значит, не жив, не мертв, Волков грустно улыбнулся. Вы бы встали с колен, камень все-таки. Нам тоже досталось, если ты заметил, улыбнулась Макота своей кошачьей улыбкой. Я бы сказал, что ты похорошела. Саня, я сейчас в тебя чем-нибудь кину. Да ладно тебе, я же серьезно. Нет, я не хочу сказать, что ты раньше была плоха, но это кошачья грация. Опять же, глаза у тебя никогда не были такими большими. Голос приятный. Ну спасибо, утешил, усмехнулась она. А Седов так и вовсе. Такая мощь, ему очень к лицу. Он, наверное, теперь сильнее Дали. Ну уж не сильнее, протянула Далиакан, но точно не слабее. Спасибо, Саня, я правда тронут, но давай не будем пока об этом, ладно? Смутился Виктор. Без оружия и брони я чувствую себя голым. Еще этот запах, знаешь, какое у меня обоняние, я каждого варга теперь на дух помню. Поверь, не о таком я мечтал. Чего уж теперь? Макота смахнула предательскую слезу. Видать, такая наша доля, командир. Все лучше, чем с дырой в сердце ходить. Прости, Саня, не в обиду. Простите. Вилли взял слово. Я что, один услышал это? Ты о чем? О том, что Ардуил мог перемещать целые армии. Если Александр, это Ардуил, пусть и гипотетически, то ему наверняка не составит труда перенести всех нас на корабль. Или я чего-то не понимаю? Волков прислушался к собственным ощущениям и посветлел. Кажется, я и правда могу. Нет, точно могу. Я это чувствую. Только скажите, как это работает? Усилием мысли, Ксандр. Ведь мы все еще можем тебя так называть? Осторожно спросила Аманис. Я, это я. Кем бы я ни был, называйте как вам удобно. Так, что нужно делать? Тебе всего лишь нужно представить, что и куда ты хочешь переместить. Вся магия построена на стойком желании. Если желание твое твердо и маны хватает, то волшебство случится. А у меня хватит? Усомнился Волков. Наверное, это затратно. У каждого из вас за долгую жизнь скопилось чудовищное количество маны. Вздохнул Аманис. Даже Тельмар не обладает таким запасом. Откуда черпает силы черный принц, и вовсе доподлинно неизвестно. Ладно, кивнул Волков. Я все понял. А можно сначала доесть шашлык? Глава 45. Осада. К вечеру, ближе к темноте, командование противника наконец признало бесполезность своего массированного натиска. А может, просто силы иссякли. Однако со стороны Талау не спешили наносить ответный удар, демонстрируя пассивное превосходство. Капитан, отряд Седова вышел на связь, доложила Анна. Вовремя. Скажи, что мы вышлем шаттл в ближайшее время. Только выждем немного. Шаттл не нужен. Фургаев просит указать безопасную точку для переноса, и чтобы мы не стреляли. Отряд попал под излучение третьей волны и не все похожи на себя. Что еще? Оживился Грисин. Все живы? Частично, ответ Анны был уклончив. Твои предложения? Реган прищурился.